Кто ты есть, человек? Что ты мыслишь порой? Что ты в сердце других осуждаешь? Ты не вор, не злодей, ты с хорошей душой. Так себя ты всегда живешь на земле, как трава, как листок. Ветер дунет, и ты улетаешь. Если ты пророк, если в мире высок, но от смерти лекарства не знаешь. Для кого ты живешь, для чего ешь и пьешь, перед кем свое сердце склоняешь? Планы в жизни нужны, но разумны ли они, если ты святой правды не знаешь? Христу догорает твой век, скоро суд прогремит над землею. Вот Господь уж грядет, ты представь, человек, что свершится в тот день над тобой. Заставь Бога ждать, Он стучит в твое сердце с любовью. Сердце Богу отдай, чтоб спасение принять, чтобы жалился Он над тобою. О, поверь, жизнь лишь только в Иисусе Христе, Он дает даром всем искупление. Он за душу твою заплатил на кресте, чтобы всем, кто придет, дать спасение. Он за душу твою заплатил на кресте, чтобы всем, кто придет, дать спасение.